Незаметно ни для кого вернувшийся Янкель увез семью в первых числах августа. Аннеле, все в том же разорванном на груди, в раз постаревшем платье, которое можно будет нарочно, неровно, уродливо зашить только спустя 30 дней после похорон, накрепко обняла Марусю, Валю, прикоснулась губами к лбу зареванной Элечки. Оцепеневший от горя Исаак прижимал к груди подаренную Линтом готовальню. Царский подарок, всю роскошь которого он смог оценить только в военном училище много-много лет спустя. «Ты только пиши, Аннеле, и ты, Исочка, ради Бога, только пишите», — просила Маруся, давясь сухими, мучительными слезами. И Аннеле писала. До самой своей смерти в 1975 году длинные, обстоятельные, полные невероятных грамматических ошибок письма, которые почтальон до 49 года аккуратно, раз в месяц приносил к Челдоновым домой, а потом стал приносить домой к Линту. И он тоже так же аккуратно носил их на кладбище и, не распечатывая, клал у серого каменного Марусиного креста, в крылатой тени которого уютно примостился и нелепый, непохожий бюст Челдонова, и могильная плита маленького Славика. Письма никто не трогал. Даже кладбищенские нищие, простодушно собиравшие у чужих могил поминальные пряники и конфеты. Отличная, между прочим, закусь. И опять же не грех, а запомин души. Поэтому послания Аннеле сперва постепенно желтели, потом напоенные эннскими дождями и эннским же снегом разбухали и стаивали, превращаясь в землю, в прах, возвращающийся к праху, и сквозь прах этот прорастала трава, на которую ложились новые письма, и разговор все не прекращался. Тихая, неслышная беседа двух женщин, из которых одна почти всю жизнь промолчала, а другая давным-давно умерла. Через неделю после того, как Янкель увез семью, Вале пришла похоронка. Даже не похоронка, так извещение, мол, без вести пропал ваш Михаил Туляев, героически освобождая чего-то там. Валя промахнула глазами, но не запомнила, не поняла. Передала листок Марусе. Та ахнула, испуганно зажала рот руками. «Да что же это такое, Валя? Да как же это так? Ты погоди убиваться, может, напутали?» И потом без вести пропал. «Это какая-то надежда, разве нет?» «Да чего мне убиваться, Мария Никитишна?» Просто ответила Валя, за эти дни раз и навсегда зачерствевшая внутри так, что не отпустила больше никогда. И ни внуки не помогли, ни другой сынок, родившийся от другого мужа, не сам муж. А ведь любил ее страшно сказать как. Только вот и пил так же страшно, но это уж у кого не бывает. Судьба. Чего убиваться, если уже убитая? Надо собираться доехать. Воронеж уж год почти как освободили. В газетах пишут, восстанавливается народное хозяйство. И потом, у Миши старики там остались, в эвакуацию не поехали. Думаю, может, живы? Так со мной им все полегче будет. Хоть немного, да помогу. И Маруся сразу все поняла, не стала ни отговаривать, ни приглашать остаться, просто сказала уже на перроне. «Ты езжай, не бойся. Я за Славиком присмотрю». Будто он играл тут же, маленький, теплый, настоящий, весь в призрачной вокзальной пыли. И не соврала. К ужасу Челдонова едва ли не каждый день ходила на кладбище, без надрыва, без слез, без игрушек. таких диких на детских могилах, просто была рядом как можно чаще, чтобы Славику не было страшно. Челдонов, зная характер жены, сочувственно терпел, изо всех сил проклиная себя за тайную, бессовестную радость. Война стремительно катила к завершению, детсад в их доме сам собой рассосался, и они с Марусей снова были вместе, снова неразлучны и снова одни. Но когда научную звездобратию потихоньку стали возвращать назад в Москву, Маруся категорически отказалась укладываться. «Никуда не поеду и не надейся», — заявила она с тем же юным пылом, с которым в 17-м году отказалась от Англии. «Хочешь, можешь ехать, а я останусь тут». И Челдонов, разумеется, тоже остался. Сходил, кряхтя от унижения, на поклон к академику Скачинскому, который рулил новорожденным западно-сибирским филиалом Академии наук СССР, и после аудиенции получил все, что было положено маститому ученому его ранга, который на старости лет рехнулся и добровольно решил дожить дни у черта в жопе на самом краю географии. «Не ворчи», — пригрозила Маруся. «Вот еще чего вздумал. Мы и тут отлично устроимся, вот увидишь». Они купили старый дом на деревенской почти окраине Энска. Большой, бестолковый, с вечно дымящими печами, но зато без призраков и горьких воспоминаний, своих и чужих. Маруся, в которую уж раз деловито вела гнездо, приходил по вечерам Лазарь Линд, разумеется, тоже оставшийся в Энске. В Москве только крякнули, но возражать не стали, не рискнули. Уж больно серьезной проблемой занимались эти двое. Вернее, конечно, занимался Линд, но в большой науке свои правила. Тут на пенсию уходят только вперед ногами. И фамилия учителя, вопреки логике, алфавиту и обычной человеческой совести, всегда стоит рядом с фамилией ученика. Но вот уж на это Линду точно было глубоко наплевать. Он знал цену и себе, и Челдонову, и большой науке. И было совершенно ясно, кто в итоге стоит больше. Как-то незаметно закончилась война. Маруся даже праздничный ужин готовить не стала, просто сменила скатерть, да выставила на стол лафитничек водки. Три стопки с негромким, грустноватым звоном столкнулись над тарелками. Маруся украдкой вытерла глаза. Мужчины, крякнув, потянулись за хлебом, и все кончилось. 4 года горя. Подумать только, 4 года. И ровно столько же впереди. После войны все потекло тихим, уютным чередом. Маруся стряпала, Челдонов дописывал большую и никому не нужную книгу, с грустью понимая, что пережевывает свои собственные давным-давно беззубые мысли. А Линд неожиданно увлекся материальным воплощением своих теоретических представлений о мире. Он полюбил полигонные испытания, долгие командировки, бумаги с печатями, допуски, молчаливых вестовых. Оказалось вдруг, что его безукоризненные бумажные выводы на практике обрастают веселой, пестрой, прямо-таки праздничной вещественностью. Бурая степь, деловито окапывающиеся солдатики, тесный капе, пропитанный особым казарменным духом, вкусной помесью перегарного шипра, горячего пота и потертой портупейной кожи, которая сама по себе пахла всеми атрибутами военной жизни, табаком, порохом и той особенной, идиотической бодростью, которой полны все, кто готов отдать свою единственную конкретную жизнь за такое абстрактное и расплывчатое понятие, как Родина. На испытаниях Линду нравилось все. И каша с тушенкой, огненная до полной потери вкуса и оттого невероятно сытная, и спирт из полулитровой кружки. На закуску полагался офицерский лимон, свежеоблупленная сахарная на срезе луковица. И сами офицерики, серые лошадки войны, выносливые, дружелюбные, жизнерадостные. Все сплошь, как на подбор, красношеи сангвиники. Хоть убивать, хоть выпивать, все легко, в охотку, с улыбкой. Линта они любили. Впрочем, на полигонах любили всех. Промыслов. Ударение на второе густое «о». Производителей, приезжавших лично, проконтролировать, как жахнет любимое детище, потому что под них выделяли дополнительный спирт, каковой выжирался всеми участниками испытания с неподдельным воодушевлением, и только после этого приступали, собственно, к жаханью. Мальчишки, одно слово, мальчишки и дураки. Впрочем, промыслы бывали разные. Кто-то выпендривался, кто-то чурался дощатого уличного сортира, кто-то обливал со 100 граммов, как первокурсница, или, ссылаясь на язву, норовил отвертеться от общего праздника вообще. А Линд не выпендривался, не ломал доктора наук, охотно хохотал за общим столом и никогда не забывал выставить всем несколько с собой привезенных бутылок чего-нибудь редкого и дорогого, вроде армянского коньяка или совсем уже невиданного трофейного шнапса. Всеобщая, впрочем, сильно подогретая на спирту приязнь была так велика, что летехи, которые однажды совершенно справедливо и без малейшего желания хоть кого-нибудь оскорбить, опознал в Лазаре Линте жида, накостыляли по шее, чтоб, значит, научился в людях разбираться, мудак. Лазарь Линд о прецеденте так и не узнал, а жаль. Он любил забавные ситуации, любил лишний раз убедиться в том, что система распознавания «свой-чужой» — штука внеэтническая и надконфессиональная. Он не раз убеждался, что чувство юмора, нравственный склад личности, манера пить или даже природный запах имели куда более принципиальное значение, чем общее гражданство или даже общий хромосомный набор. Это было логично и правильно. Справедливо, и по этой логике, и по этой справедливости в мире не было, да и не могло быть одиноких людей, были только не опознавшие своих и оттого вынужденные мыкаться с чужими. Отчего-то это грело Линту сердце. Война нравилась ему все больше, это было странно, особенно если учесть, что она только что прошла. Но никогда не мешает как следует подготовиться к следующей, правда? К тому же было что-то исключительно правдивое в том, что наконец-то он занимался чем-то по-настоящему реальным и находился среди по-настоящему реальных людей. Лин стал все реже и неохотнее возвращаться, перестал с прежним вдумчивым удовольствием и смысленной оглядкой на Марусино мнение выбирать по утрам сорочки, начищать ботинки. К нему даже привязался бодрый матерок, которым сдабривалась на полигонах любая команда или фраза. Так заботливая мать сластит неприятную микстуру, чтобы убедить плаксивое температурное дитя выпить ложечку, милый, ну ложечку, всего одну. От тебя даже пахнет теперь, как от вахмистра, Лазарь. Удивилась Лара, одна из многих его необременительных любовниц. «Это как?» — лениво поинтересовался Линд. «Худой, чресла по-библейски прикрыты скомканной простыней, особенно белый на фоне его смуглоты, почти оливковый, отдающий иной раз даже торжественной бронзой. Известно как. Ремнем и хреном». Лара поднялась с постели и нашарила круглой розовой рукой, сброшенную в половых попыхах, тоже розовую сорочку. Лин засмеялся. Один бог знает, как ему было одиноко. Почему его все время признавали своим не те, кого считал своими он сам? Вторую половину июля и весь август 49-го Линд провел в увлекательнейшей командировке в Семипалатинске. Дел с первой советской атомной бомбой было не в проворот. Челдонов, по возрасту и иным совершенно понятным причинам, оставшийся в Энске, нервничал и ревновал так отчаянно, что даже не пытался этого скрыть. «Что ты изводишься?» — мягко упрекала его Маруся. «Тебя бы все равно не взяли. Разве что песком перед бомбой посыпать. Да твоим собственным песком, который из тебя сыплется, и не надо дуться. Никакие «ах, вот если бы 20 лет назад» тут не подходят. 20 лет назад у тебя уже был преотличнейший геморрой, которому совершенно нечего делать в окопах. И брось немедленно папиросу. Ты минуту назад курил. Авось без тебя большевики обойдутся. Пойдем лучше. Поможешь мне подвязать акониты?» Чалдонов покорно совал в пепельницу сочный, едва начатый окурок и плелся за женой в палисадник. «Черт-те что! И вот это называется акониты? Я думал идти, как их, лилии!» Маруся смеялась. «Лилии в Энске, Сережа! Ты вообще обратил внимание, что мы в Сибири? И планета, скажу уж на всякий случай, Земля. А то мало ли, в каких ты до сих пор пребываешь иллюзиях». Чалдонов недоверчиво качал головой. По поводу Земли он был практически уверен, но вот чтобы акониты... «Точно не лилии?» Маруся смеялась еще громче. Вообще-то она бы, наверное, смогла и лилии. У нее все цвело. Сочной, буйной массой выпирала из палисадника, так что прохожие только головами крутили. А соседи завистливо выпрашивали: «Хоть череночек, Мария Никитишна, только уж, пожалуйста, сами посадите, уж больно у вас рука легкая». И Маруся сажала, подвязывала, рыхлила пальцами нищую энскую землю, тихо приговаривала что-то, как будто давала чахлым росткам дополнительные силы. Ее все любили, абсолютно все, даже цветы. 26 августа она проснулась рано, словно разбуженная внезапным и болезненным тычком. Рядом беззвучно, как ребенок, спал Чалдонов, и лицо у него было такое обиженное и родное, что у Маруси от нежности и любви сжалось и вперебой застучало сердце. За окном стояло влажное предрассветное молоко, было так невероятно тихо, как бывает только утром и только за городом, так что Маруся без малейшего труда услышала, как по крыльцу звонко затопали маленькие босые пятки. 5 лет, как нету Славика, — вспомнила она. 5 лет. Уже бы в школу пошел. Дробный детский топоток затих, будто кто-то там снаружи стоял у двери, не решаясь постучаться. «Иди, милый, я скоро», — мысленно пообещала Маруся, и ножки послушались, ушли, и тотчас напористо заголосили разом проснувшиеся птицы, завозился в своей одеяльной одури Чалдонов, и день, набирая скорость, обороты, гул, покатил раз и навсегда положенным славным маршрутом. Завтрак, молоко, возня с упругим охающим тестом, кладбище, сад, чашка крепкого чая, словно сама собой возникшая у локтя склонившегося над рукописью мужа. «Спасибо, милая, что ты? Я бы прекрасно сам». Маруся прижалась нежным ртом к его старой, совсем оплешивевшей макушке. «Стыдно. Столько горя кругом. Всю жизнь. А я всю жизнь счастлива. Спасибо, Господи, за эту чашу, за мужа, за то, что не оставил. Держал столько лет, как наседка под своим невыносимым крылом». Они поужинали вдвоем на скрипучей дощатой терраске, которую Чалдонов все лето собирался утеплить, да так и не поймал мастера трезвым. «Ты уж сама поговори с ним, Маруся, тебя он послушает. а то время к осени, вон уж, и теперь холодает. Нет, и слышать не хочу, не хватает еще, чтобы ты простудилась. Он принес жене пуховый платок, пожилой, переживший вместе с ними столько всего, что почти одушевленный, и Маруся благодарно укуталась, прижалась щекой к плечу мужа, и они еще долго-долго сидели и разговаривали ни о чем. О том, что жалко, что Лесика нету все лето, что пирог в этот раз поднялся куда лучше, чем в прошлый, а все потому, что не надо выдумывать, сказано два яйца, так и надо класть два, а не четыре. Что в сентябре можно будет начинать квасить капусту. Ты только подумай, в Москве в сентябре еще в босоножках ходят, а тут почитай, что зима. Ты не скучаешь по Москве? Нет, я с тобой никогда ни о чем не скучаю. Мохнатые беззвучные бабочки залетали на терраску, привлеченные лакомым светом розового абажура, и с тихим лепестковым стуком падали на скатерть, опаленные, счастливые, потерявшие разум от боли и любви. Разговор все тек, не переставая, уютный, как мурчание кошки. Пока, наконец, не закончился в маленьком самоваре кипяток, и лиловатые летние энские сумерки не сгустились в непроницаемую, прохладную, полную деревенских звуков темноту. Они на ощупь, чтобы не нарушить вознёй с электричеством драгоценную прелесть этого вечера, добрались до спальни и легли, обнявшись, как ложились все 60 лет своего супружества, и не было ни то что дня, минуты, когда бы Маруся пожалела, что рядом с ней именно этот человек. «Я люблю тебя», — пробормотал Челдонов, медленно уходя в сон, открывая какие-то тугие двери, неловко балансируя на пороге полудремы, потому что нельзя было заснуть, не услышав вторую часть заклятия, отзыва к названному паролю, и Маруся послушно отозвалась: «Я люблю тебя». Вот что они слышали друг от друга каждый вечер и каждое утро, все 60 лет, самой своей первой медовой ночи на пароходе «Цесаревич Николай». И каждую ночь так же нежно плескала вода, и плыли по потолку воздушные, кружевные, живые тени. Челдонов проснулся среди ночи точно так же, как утром Маруся, будто от толчка, и мгновенно понял, что случилось. Было непроглядно темно, звонко тикал на тумбочке невидимый будильник в ушастой металлической шапочке. Рука Челдонова все так же лежала на груди Маруси, все так же щекой он ощущал бархатистый аромат ее ночной сорочки, но самой Маруси больше не было. Совсем. Челдонов не издал ни звука, не смог просто до самого утра, пока не начало светать. Лежал, боясь шелохнуться, чтобы не побеспокоить жену, маленькую, свернувшуюся в клубочек, все еще теплую, долго-долго теплую, потому что впервые в жизни это он питал ее своим теплом, он, а не она. И только на рассвете, когда затекшая от напряжения рука начала болеть просто невыносимо, Челдонов позволил себе пошевельнуться. «Я люблю тебя», — сказал он тихо. «Я люблю тебя. Ты слышишь?» Маруся промолчала, и Челдонов, уткнувшись лбом в ее неподвижную спину, наконец-то заплакал.